гуманным отношением ко всем живым созданиям, мы проявляем свое духовное отношение ко Вселенной. Благодаря морали благоговения перед жизнью мы простым путем придем к благочестивости. В защиту животных и растений. Особые чувства питает доктор к животным. Они мирно живут в его больнице. Здесь много больных зверей, нуждающихся в лечении. Мы видели собаку с перевязанной головой, антилопу, на ногу которой наложена шина, орангутанга и гориллу, всеобщих любимцев, ведущих себя в большинстве случаев благопристойно. Сестра кормит их с ложечки. Когда швейцар входит в ограду к антилопам с кормом в руках, они жмутся к нему, как дети. Перед обедом кошки собираются возле столовой и терпеливо ждут, когда доктор накормит их. Великое множество небольших, в основном черных коз и их детенышей бродит весь день вокруг больницы. Надо сказать и о маленьких зверях джунглей, которых держат в клетках. Все это очень напоминает зоологический сад. Принцип благоговения перед жизнью здесь проявляется и в любви к животным. В жизни швейцара было немало случаев, когда он выступал против издевательств над животными. Нет безрассуднее человека, который думает, что животные не чувствуют никакой боли. Очень хорошо об этом сказано в книге Швейцера «Культура и мораль». Те, кто проводит операции на животных, испытывает на них лекарства или прививает им болезни, дабы использовать результаты этих опытов в помощь людям, не должны утешаться мыслью, что их жестокие действия преследуют положительную цель. В каждом отдельном случае им надлежит думать, есть ли действительно нужда приносить животное в жертву человеку и заботиться о том, чтобы по возможности смягчить боль. Сколько преступного происходит в научных институтах, где из-за экономии времени и нежелания утруждать себя вообще не пользуются наркозом, а скольких животных подвергают мучениям, чтобы продемонстрировать студентам уже всем известное явление. Именно потому, что звери, как подопытные животные, своими страданиями завоевали для страждущих людей столько ценного, между ними и нами возникли своеобразные дружественные отношения. Там, где животных каким-либо способом заставляет служить человеку, там каждый обязан помнить о тех страданиях, которым они из-за этого подвергаются. Чтобы не нести ответственности за эти страдания, мы должны не допускать их. Никто не вправе себя успокаивать, что он, мол, не смеет вмешиваться в дела, к которым не имеет отношения. Никто не вправе закрывать глаза на их мучения и делать вид, кто ничего не видел. Никто не вправе снимать с себя ответственность. Если на свете царит так много жестокости, если рев животных, страдающих от жажды, остается неуслышанным, если на бойнях проявляют к ним безжалостность, а на наших кухнях они принимают мучительную смерть от неопытных рук, если животные терпят невозможное из-за бессердечности людей, и дети во время игр терзают их, то виноваты в этом только мы. Мораль благоговения перед жизнью велит нам всем при случае оказывать помощь животным, которым человек причиняет столько страданий. Теперь понятно, почему швейцар, прежде чем опустить сваю в яму, осматривает, не попали ли туда муравьи, жилянки или другие живые существа, и, заметив их, вынимает рукой, чтобы не раздавить сваи. В одной из бесед швейцар объяснил нам свою точку зрения подробнее. «Всякая жизнь, — сказал он, — поддерживается за счет другой жизни. Этот суровый закон природы». Когда швейцару принесли молодого истощенного пеликана по прозвищу Персифаль, он нам часто встречался. Перед доктором стояла дилемма — дать птице погибнуть или, дабы поддержать в ней жизнь, убивать рыб. Швейцар был очень удручен. Человек, убивший животное, всегда считает себя виновным. Решая подобные вопросы, мы должны проявлять мудрость и, взяв вину на себя, ответить за нее. Нельзя бессмысленно и без нужды убивать животное, потому что, когда мы говорим о благоговении перед жизнью, то имеем в виду не только жизнь человека. Для человека, действительно нравственного, любая жизнь священна, даже та, что с человеческой точки зрения находится на очень низком уровне.